как по форме, так и по практическому содержанию. Вид борьбы против контрреволюции за идеал свободы, равенства и вольного труда. Утешаясь этим, я чувствовал себя, несмотря на тесноту, духоту и вонь в вагоне, лучше, чем в Москве, этой соблазнительной издали, и как будто способной чему-то научить Москве, из которой я теперь бежал на простор живого действия украинской революционной деревни. На этом просторе, в гуще тех, кто способен его создать, и на его основании закладывать фундамент новой жизни, я найду духовное удовлетворение, говорил я себе, и уносился мыслью к нему, к этому простору. Так с полным чувством увлечения и неописуемой радости я доехал до города Орла. Здесь поезд задержался, я не утерпел и вышел из вагона, а потом уже за давкой не мог попасть в него и остался на целые сутки в Орле. Побродил по этому городу, он многое напоминал мне собою. Ведь это город, в котором при самодержавии глупого Николая II Романова существовала каторга. На этой каторге, в особенности, не было предела разнузданности по отношению политкаторжан. Дух антисемитизма здесь гулял в той мере, в какой только смогли проявлять его управители каторги, начиная от начальника и кончая темным невежественным надзирателем, ключевым или постовым у дверей камер, при выходе на прогулки, на самой прогулке. Это в Орловской каторге чуть не каждого прибывающего в нее политкаторжанина под воротами спрашивали «Жид?», и если отвечал «Нет», заставляли показать крест. А когда не оказывалось последнего, били, приговаривая «Скрывает мерзавец свое жидовство». Били до тех пор, пока не срывали с него арестантского костюма и не убеждались на половом члене. Но и в этом случае били, только теперь уже за то, что не носит креста. Одно воспоминание об Орловском централе, о котором мне мои друзья так много рассказывали, сдавливало мне горло и леденило мозг. Хотелось мне разыскать анархическое бюро, повидаться с анархистами, узнать, уничтожены ли надзиратели и начальство этой каторги. Чувствовалось, что было бы легче на душе, если бы знал, что революция этим палачам не простила за их подлое злодейство. Однако анархистов я в Орле не нашел. Революционная власть большевистско-лево-эсеровского блока дико плясала на мертвом теле революции, как везде. На другой день ночью я был уже в городе Курске. Здесь я встретил много анархистов и большевиков. Все они готовились к отъезду на Украину. Они были несколько смелее меня насчет отъезда. Они имели связи и проводников. Не были они стеснены материально. В Курске я пробыл недолго. Я побывал там, где должен был встретиться с Веретельником и другими товарищами. И как только выяснил, что их никого еще не было, я сейчас же направился к границе по направлению города Белгорода. Высадился я на станции Беленикино, и по дороге от нее в границе встретился в тысячной толпе мешочников и людей других профессий со многими гуляйпольцами. Один из них, сын одной хорошо знакомой мне еврейской семьи, некий Шапиро, бросился мне на шею. Он многое сообщил мне о положении крестьян в гуляй-поле, ни словом, конечно, не заикнувшись о гнусной провокаторской роли еврейской роты вольного гуляй-польского батальона, благодаря первым инициативным действиям которой под руководством агентов Украинской Центральной Рады и немцев гуляй-польские крестьяне попали в это тяжелое положение. От этого Шапира и ряда других еврейских парней я узнал, что дом моей матери сожжен немецкой и украинской властями. Старший мой брат Емельян, который как инвалид войны не принимал никакого участия в политической организации, расстрелян. Другой старший брат Савва, который участвовал в революционном движении с 1907 года, как только возвратился после нашей Таганрогской конференции, тотчас же был схвачен и посажен в Александровскую тюрьму. За мое отсутствие из Гуляйполя немцами совершено много расстрелов.